Община. Автор Алексей Шадрин. Туман, вязкий и серый, стлался между древних сосен. Стволы тянулись вверх, будто бездонные колонны, и казалось, что лес не имеет ни начала, ни конца. В сырой тишине слышался только редкий хруст шагов. Двое шли по узкой тропе, осторожно, будто каждое движение могло пробудить что-то скрытое в глубине чащи. Тропа петляла межвековых елей, словно пыталась сбить их с толку. Отец шел первым, ствол ружья привычно прижимая к плечу. Сын следовал за ним, с любопытством разглядывая странные знаки на деревьях. То ли следы зверей, то ли метки. «Армия отстроит города!» Отец убрал очередную ветку с пути. «Надо лишь продержаться!» «А если они уже проиграли?» Сын споткнулся о корень. «Все же лучше уйти глубже. В лесу мы сможем жить. Никто сюда не доберется, ни они, ни люди. Выкопаем землянку, будем охотиться». Отец фыркнул. «Охотиться? Ты давно зверя видел? Лес пуст. Он вымер вместе с городами. Мы не можем скрываться вечно. Если мы хотим выжить по-настоящему, нужно к армии». Сын только пожал плечами. Они шли уже несколько недель. Когда вставали на лагерь, отец все говорил про север и острова, и что там-то уж точно должна была остаться жизнь и порядок. А что, если нет? Что, если они просто так идут по лесам и болотам, по топям и бродам, чтобы в итоге выйти к холодному северному морю, безжизненному и суровому? Что тогда? Через день они вышли к болоту. Воздух стал густым и тяжелым, пропитанным запахом влажного мха, разложения и чего-то сладковатого. Под ногами хлюпала жижа, покрытая ковром из бурых листьев и хвои. Они подошли на край топи, где вода стояла черной и неподвижной, усеянная плавучими островками какого-то растения, оранжевого, будто ржавого. Отец остановился, снял рюкзак и достал потрепанную карту и компас. Бронзовый корпус прибора тускло блеснул в руке. На тыльной стороне левой ладони зиял свежий рваный шрам. Подарок от ржавой арматуры местных несколько недель назад. Он еще не зажил, подчеркивая грубую фактуру кожи. Эти руки никогда не знали покоя. Они могли с нежностью поправить рюкзак на плечах сына и через мгновение с одинаковой привычной силой сжать приклад ружья. Лицо его было серым от усталости и вечной грязи, кожа жесткой, как старая рубероидная кровля, обветренной и шершавой. Она обвисла мешками под глазами и без того запавшими глубоко в орбиты. Взгляд из-под нависших век был тусклым, но цепким, будто у старого волка, который уже не охотится, а только выживает. Седина лезла из него со всех сторон, из щетины на щеках, и из спутанных волос, давно не знавших расчески. Она не красила, а старила, делала его понурым и уставшим. «Держи!» Отец протянул компас сыну, разворачивая карту на колени. «Смотри, мы здесь. Север — там, где старая береза с обломанной верхушкой». Сын молча взял компас. Его пальцы, красные от холода, неуверенно обхватили прибор. Он посмотрел на стрелку, потом на дерево, потом снова на карту. «Кажется, мы должны обойти с востока», — сказал он не очень уверенно, проводя пальцем по бумаге. «Здесь тверже грунт». «Кажется. Нас сейчас сожрет трясина или те, кто в ней». Отец не отрывал взгляда от карты. Его голос был жестким, без намека на ободрение. «Здесь нет, кажется. Есть точно. Север, потом 2 километра вдоль ручья. Видишь?» Он ткнул пальцем в точку на карте. Его ноготь был обломан. «Но это дольше», — возразил сын. Его голос звучал тоньше, в нем слышалось упрямство. «Мы можем срезать через ту просеку. Выглядит суше». «Выглядят!» Зло передразнил отец, наконец поднимая на него глаза. В его взгляде читалась усталость и раздражение. «А под сухим мхом может быть трясина, которая засосет за минуту, или они? Ты видел следы на глине у ручья? Здесь нет животных, сын!» «Мы все время идем в обход!» Голос сына дрогнул. В нем прорвалось наружу накопленное напряжение. «Вечно безопаснее, вечно дольше. Может, армия уже никого не ждет? Может, уже нечего отбивать? Может, надо не искать их, а просто затаиться здесь, глубоко, найти такое место, куда никто не доберется? Ни они, ни люди!» Отец замер, сжимая карту в руках. Бумага хрустнула. «Затаиться?» Его голос стал тихим. «Прятаться, как зверь, в норе? Ждать, пока тебя найдут и съедят?» «Нет, мы не животные. Нельзя так, сын». «А сейчас что?» Сын отчаянно махнул рукой, указывая на мрачный враждебный лес вокруг. «Это разве жизнь?» «Это путь к ней», — твердо, но устало сказал отец. Он сложил карту, рывком забросил рюкзак за спину и выхватил компас из рук сына. «Север, вдоль ручья, без обсуждений». Он шагнул вперед, уверенно выбирая путь по едва заметным кочкам. Его спина была прямая, плечи напряжены. Сын на мгновение замер, глядя ему вслед. В его глазах боролись обида, страх и злость. Он посмотрел на зыбкую, манящую просеку, сулящую короткий путь, потом на уходящую спину отца. Он был долговязым и угловатым, как молодой подросток, которого слишком быстро вытянуло вверх. Его фигура высокая и худощавая казалась хрупкой на фоне согнутого, но плотного тела отца. В ней чувствовалась скрытая пружинистость, энергия, не растраченная до конца даже сквозь усталость. Лицо его еще хранило мягкость юности, но уже тронутое суровой печатью их странствий. Кожа, местами обветренная, в целом оставалась гладкой, но под глазами, такими же пронзительными и цепкими, как у отца, но более яркими и живыми, уже легли темные тени недосыпа и постоянного напряжения. Взгляд его часто бывал рассеянным, устремленным куда-то внутрь себя или вдаль, но порой в нем вспыхивали искры, то упрямства, то страха, то внезапной решимости. Волосы темные и непослушные падали ему на лоб, и он постоянно их отбрасывал резким движением головы. Привычка, оставшаяся с тех времен, когда мир еще был обычным. Его движения порой были резкими, неточными, выдавленными усталостью, но в них читалась готовность сорваться с места, бежать, действовать, в отличие от выверенной тяжелой поступи отца. Он явно не доедал, скулы стали острее, воротник куртки болтался свободно, но энергия, пусть и подорванная, все же пробивалась наружу. В том, как он порой нервно перебирал пальцами ремень рюкзака, как вглядывался в горизонт, чувствовалась нерастраченная молодость, борющаяся с истощением. Его взгляд скользнул по согнутой отцовской спине, и в глазах мелькнуло желание помочь. Но тут же губы сжались в тонкую упрямую линию, и, тяжело дыша, он поплелся следом, аккуратно ступая по отцовским следам. Они брели уже четвертый день, уставшие и измазанные в лесной грязи. Солнце пробивалось сквозь тяжелые тучи тусклыми прорывами, и в этом безмолвии каждый звук казался слишком явственным. Сухая ветка хрустнула под ногой сына, и оба невольно замерли, словно ожидая, что на этот звук из-за деревьев выйдут черные гнилые силуэты. Но лес был пуст. Запах пришел к ним за несколько сотен метров. Густой, жирный, невероятно соблазнительный аромат жареного мяса. Он витал в сыром воздухе леса, противился ему, манил, как мираж в пустыне. После недель тушенки и сухарей он казался почти божественным. «Ты чувствуешь?» Отец молча кивнул, и только тогда заметил впереди просвет между стволами. Поляна. А за ней массивный частокол из свежих бревен, уходящий в обе стороны и поднимающийся ввысь, словно грубая деревянная стена. Над ним тянулись струйки дыма, слышался гул голосов, редкий смех, звуки жизни. Но прежде чем шагнуть на поляну, отец взглянул вниз, и сердце кольнуло тревогой. Земля здесь была странной. Мягкие бугры, будто вздыбленные подземным дыханием. Вытянутые кочки с ржавыми обломками железа, торчащими из мха. Он присел, прищурился и различил тонкие проволоки, почти слившиеся с землей. «Стой!» — рявкнул он шепотом и схватил сына за руку. «Мины!» За этим смертоносным ковром возвышался частокол, не забор, крепость. Бревна, заточенные сверху и вкопанные глубоко в землю, переплетенные колючей проволокой. На двух угловых вышках, сколоченных из грубого теса, стояли люди. Они не кричали, не махали руками. Они просто стояли, и длинные стволы их самодельных арбалетов и обрезов были спокойно, без суеты, направлены на двух путников. «Кто такие?» Голос сверху был хриплым, но уверенным. Отец поднял руки, показывая, что не собирается стрелять. Сын торопливо повторил его жест. «Мы никто!» — произнес отец. «Идем на север! Мы вас не побеспокоим!» На вышке шевельнулась тень. Человек в потрепанной камуфляжной куртке со шрамом через бровь приложил к глазам самодельный раструб. «Один шаг, и вас не соберут!» Донесся грубый, но четкий окрик. «Кидайте оружие на землю!» Отец, не спуская глаз с вышек, медленно, почти церемонно положил свое ружье на мокрую траву. Потом пистолет, нож. Сын с заметной неохотой последовал его примеру, бросив свою единственную ржавую переломку. «Тихий! Иди встреть гостей, проводи их до ворот. Я тут людей новых не видел уже с полгода», — сказал кому-то человек на вышке и спустился с нее в лагерь, уступив место другому. Ворота, сколоченные из досок и стволов деревьев, тяжелые, массивные, открылись. Оттуда выскользнул худощавый мальчишка лет 20 и уверенной походкой устремился к отцу с сыном. Парень был одет в потертую военную полевую форму с курткой. «Дорога вас сюда привела», — сказал он негромко, когда приблизился. «У нас обычай. Гостей принимаем. Если пришли с миром, входите. У костра будет место для вас». Сын оживился, шагнул ближе, едва не зацепив носком сапога тонкую проволоку, тянущуюся от бугра в земле. Отец резко удержал его за локоть. «Ты слышал?» — прошептал сын, повернувшись к нему. «Они ждут нас. У них еда, люди. Это шанс!» Отец смотрел на человека и чувствовал, как холодок ползет по спине. Лицо встречающего было спокойным, слишком спокойным для этого мира, где каждая минута — борьба. Слова звучали так, будто заучены. И все же в них не было угрозы, наоборот. Даже странная теплота. «Хозяин ждет вас внутри», — добавил встречающий. «Мы всегда рады тем, кто выжил. Здесь безопасно. Здесь мы держимся вместе». Сын обернулся к отцу. Глаза его блестели от возбуждения. «Папа, мы должны. Сколько мы еще будем скитаться? Смотри, это же жизнь!» Отец сомневался. «Если вы хотите, то можете идти, но...» Парень сделал небольшую, но почти театральную паузу. «В этих краях не принято отказывать в гостеприимстве». Отец медленно кивнул, но его взгляд оставался жестким, настороженным. Тревога в груди не отпускала. «Оружие я заберу, не обижайтесь. Отдам, когда снова вас дорога позовет. Идите за мной след в след и смотрите под ноги». Лес остался позади с его вязкой тишиной. Здесь же открывалась картина, поверить в которую было сложно. В центре раскинулась широкая площадь, утоптанная. Очевидно, на ней проходили собрания общины. От нее, словно лучи от солнца, расходились тропы, ведущие к рядам домов и землянок. Некоторые строения были грубо сбиты из бревен и обмазаны глиной. Другие были землянками или перестройками домов, которые стояли тут еще до эпидемии. Казалось, здесь жили давно. На веревках сушились пучки трав, у очагов коптились куски мяса. Люди, мужчины и женщины, дети и подростки шли по своим делам или чем-то занимались, словно вокруг было чувство основательно налаженного быта. Женщины полоскали белье в корытах, мужчины чинили оружие, кто-то мастерил деревянную утварь. Сын застыл, пораженный этим видом. В глазах его мелькнула жадная надежда. Вот оно, нормальное место, где можно снова стать человеком. Отец заметил другое. В дальнем конце лагеря за одним из рядов землянок в землю был вкопан танк, обугленный, покрытый ржавчиной и мхом, будто он простоял здесь вечность. Башня его была вросшей в землю, ствол смотрел в сторону леса, и рядом на пригорке была врезана дверь, ведущая в землянку. Он решил, что при случае спросит об этом. Все пространство окружал надежный частокол из свежих бревен. Стены были высоки, увенчаны острыми заостренными пиками, и ни одного разрыва или пролома. За ними лес выглядел еще мрачнее, словно он знал, что его не впустили внутрь. Недалеко от площади играли дети. Они смеялись, катали друг друга на самодельных тележках, возились в пыли. Их голоса звенели слишком звонко, слишком искренне. И именно поэтому отец почувствовал тревогу, необъяснимую и непонятную. В самом центре площади стоял хозяин лагеря, высокий, в длинном аккуратно подбитом плаще, с руками, сложенными за спиной. Его взгляд сразу обратился на пришельцев. Улыбка была легкой, почти отеческой, но в ней сквозило что-то жесткое, несгибаемое. Вокруг него люди невольно держались чуть поодаль, словно он был сердцем этого места и источником его порядка. Сын замер, глядя на хозяина с благоговейным ожиданием. Отец же ощутил, как внутри все холодеет. Он видел не уют, а стену, за которой прячется тайна, и фигуру, которая хранит ее. «Ну вот, гости!» — сказал он, слегка разводя руками, будто встречал давних друзей. Голос был мягкий, но в нем чувствовалась странная тягучесть, как в голосе торговца, уверенного в своей сделке. «Добро пожаловать! Мы не часто видим новые лица!» Сын заулыбался, оглядываясь. Люди действительно смеялись у костра, пахло жареным мясом, где-то слышался звонкий смех ребенка. «У вас все работает?» — выдохнул он с изумлением. «Как будто... ничего не случилось!» Хозяин лагеря кивнул. «Мы держимся вместе. Это единственный способ. Мы в глуши, ходоков тут практически нет. Быт, как видите, налажен. Все знают, чем должны заниматься. Когда-то многие из этих людей тоже были гостями, но решили остаться. И мы тоже сможем?» «Ну, если вы сможете принести пользу и захотите...» Улыбка хозяина общины была почти хищной. Сын посмотрел на отца, глаза его блестели. «Слышал? Мы можем остаться!» Отец молчал. Он вглядывался в лицо хозяина лагеря. В улыбке было что-то слишком прямое, почти выученное. Взгляд, чуть тяжелее, чем следовало бы, задерживался на них, оценивая, взвешивая. «А если мы решим уйти?» — спросил отец сухо. Хозяин чуть приподнял брови, и улыбка не дрогнула, только стала шире. «Уходят редко», — ответил он. «Но никто не держит силой. Мы не рабы. Мы сообщество, община. Просто...» Он сделал паузу, склонив голову на бок. «Зачем уходить туда, где только смерть и пустота, если здесь есть еда, крыша и руки, готовые помочь?» Сын кивнул почти восторженно. «Папа, это наш шанс! У нас почти ничего не осталось! Здесь можно жить!» Отец перевел взгляд сына на улыбающегося человека. В груди холодно заныло. Все выглядело слишком правильно, слишком идеально для этого нового мира. Словно маска, за которой скрывается что-то, о чем лучше не знать. Он сжал губы, но ничего не ответил. «Что ж, Тихий отведет вас в общий дом. Вы можете расположиться там. Отдохните. В ногах нет правды. Мы успеем обсудить все, что нужно, завтра». Их отвели к общему дому, низкой постройке из темных бревен. Крыша была покрыта деревянной дранкой, кое-где подлатанной свежим мхом и берестой. Дверь скрипнула, когда проводник толкнул ее плечом, и изнутри хлынул запах сухих трав, древесного дыма и старой ткани. Внутри оказалось довольно просторно. Вдоль стен, почти вплотную друг к другу, стояли узкие кровати, покрытые серыми одеялами и выцветшими простынями. Их было чуть меньше десятка, аккуратно заправленных, но с вмятинами на подушках, свидетельствующими о том, что здесь недавно спали. На некоторых спинках висели куртки и плащи, стояли аккуратно поставленные сапоги. В углу на табурете стояла жестяная кружка с засохшей коркой хлеба внутри. Рядом лежал нож, обмотанный тряпицей, словно его владелец ушел ненадолго. У печи дремала собака, старая, с проседью на морде. Она лениво приоткрыла один глаз, глянула на пришедших и снова улеглась. Отец и сын устроились на соседних кроватях. Сын, едва коснувшись подушки, закрыл глаза и выдохнул с облегчением. Отец еще какое-то время лежал, глядя в потолок, слушая, как потрескивает печь, как снаружи стучат топорами и переговариваются люди. Слишком спокойно, слишком правильно. Но усталость перевесила тревогу. Сын уже крепко спал, когда сон настиг и его. Потолок был знакомым, родным, с мелкой паутинкой трещин в углу. Несколько секунд он лежал неподвижно, пытаясь понять, где находится, и только потом понял — он дома. Квартира встретила его привычными запахами — старой мебели, табака и чего-то сладкого, словно с кухни недавно убрали варенье. Он поднялся, босыми ногами ступил на ковер и пошел по коридору. В гостиной — та же мебель, потертый диван, телевизор с серым экраном. На столе кружка, недопитый чай, электронная книжка жены. В спальне аккуратно заправленная постель. Тишина стояла звенящая, чужая. Он позвал сына. Никто не ответил. Он вышел в коридор и заметил, у ванной на паркете блестели темные капли. Кровь. Она тянулась короткой дорожкой к двери, приоткрытой на ладонь. Он замер. Сердце ударилось о ребра. Он окликнул жену, толкнул дверь. Ванна встретила его влажной тьмой. За секунду до броска он услышал шипение. Изнутри вырвалась фигура. Ее волосы слиплись, на губах были кровавые пузыри, глаза затуманены. Она бросилась на него с нечеловеческой силой, повалила на пол. Ее пальцы впились в плечи, ногти резанули кожу. Она дышала хрипло, утробно, рыча, пыталась его укусить. Он закричал, уперся коленями, пытаясь оттолкнуть ее. Она била, рвала. Силы ее были нечеловеческими, как у зверя. Он едва вырвался, откатился в сторону, схватил первое, что попалось под руку — хоккейную клюшку сына. Удар, хруст. Она пошатнулась. Еще удар, еще. Отчаянные, неумелые, но бешеные. Дерево скрежетало, ломалось, кровь брызгала на стены. И вот она рухнула, изогнувшись в коридоре. Черная жижа растеклась по дереву пола, а он продолжал бить в почти животном страхе и исступлении. Он стоял, тяжело дыша, сжимая обломок клюшки в руках. Потом заметил дверь в комнату сына. Она была приоткрыта. В темноте блеснули глаза. Сын. Он стоял там, бледный, напуганный. Он все видел. Отец шагнул к нему, но тот отпрянул. В глазах его был ужас. «Нет, родной, не бойся. Мы... И в этот миг он открыл глаза. Утро вошло в дом беззвучно, сменив ночную тьму. Сквозь щели в ставнях пробивался мягкий золотистый свет, и вся комната словно задышала, полупустая, залитая ранними лучами. В печи угли почти погасли, оставив легкое красное свечение и редкий запах золы. Рядом на полке стояла кружка, в которой застыла тонкая пленка старого чая. Наверное, вечером или ночью сюда приходили и другие жильцы, но он сквозь сон их не слышал. Дом дышал покоем. В этом свете казалось, будто он хранит дыхание тех, кто провел здесь ночь, но сам уже проснулся раньше людей, в тишине, наполненной светом и ожиданием. Отец поднялся с кровати медленно, будто тело еще сопротивлялось сну. Натянул куртку, застегнул ремень, поправил сапоги. В комнате были только пыльные лучи солнца на полу. Постель сына оказалась уже пустой. Одеяло сброшено небрежно, как будто тот ушел давно и спешил. Отец нахмурился и вышел наружу. Деревянная дверь жалобно скрипнула, и его встретило утро. Солнце стояло низко, золотило крыши землянок и блестело в росе, застывшей на траве. Воздух был густой от запаха дыма, каши и свежей стружки. Община жила своей жизнью. На площади женщины возились у котлов, помешивая кашу. Запах пшена и соли доносился до самых ворот. Мужчины распиливали бревна у частокола. Топоры глухо вонзались в древесину, и звонкий стук перекликался с детским смехом. Дети бегали неподалеку, катая друг друга в самодельной тележке. Несколько стариков сидели на скамье, чинили сети, неторопливо переговаривались. Каждый, кто проходил мимо, здоровался. Кто-то кивал, кто-то вслух говорил «доброе утро». Один мужчина даже улыбнулся и похлопал его по плечу. Все было слишком приветливо, слишком по-домашнему. Отец кивал в ответ, но внутри росло странное чувство. Он не понимал, почему они все такие открытые, откуда эта легкость в мире, где всякая радость давно вымерла. Он шел мимо, оглядывался, искал сына, поднимал взгляд к крышам, к земляным скатам, всматривался в лица, но нигде его не видел. И только возле одной из вышек, наконец, заметил. Сын стоял там, на фоне сияющего неба, с руками в карманах. Он улыбался. Та легкая улыбка, какой давно у него не было в дороге. Рядом, чуть впереди, возвышался хозяин общины. Его силуэт был узнаваем. Высокий, прямой, руки за спиной, плащ спадал до сапог. Он говорил тихо, но уверенно, и сын слушал его, кивая. Он подошел к ним. Сын, стоявший к нему лицом, заметил его и улыбнулся. Хозяин общины обернулся и также одарил отца улыбкой. Но от этой улыбки по коже пробегал холодок. «Доброе утро! Выглядите намного лучше, чем вчера!» — поприветствовал его хозяин. «Пап, привет! Прости, что не разбудил, просто ты так давно не спал как следует. Я решил, что тебе лучше отдохнуть. Пошел посмотреть, что тут вокруг!» Сын был легок и весел. «Прыткий малый! Мой тоже такой был!» Снова ухмыльнулся хозяин общины. Но отец рассмотрел в ухмылке ноту грусти. «Мы обсуждали с ним укрепление частокола. Он неплохо разбирается в укреплениях. Вижу, что ему было у кого учиться». Отец чуть нахмурился, вспоминая побег из монастыря у озера Белого. Тогда он помогал восстанавливать внешние стены святого места. Они жили, трудились и обороняли это место так долго, что оно почти стало домом. Сына было не с кем оставить, поэтому он все время крутился на стройке вокруг отца и его товарищей-строителей. Они всегда были рады мальцу, делились с ним историями и рассказывали, что делают. Он часто им помогал по мелочи и впитывал все знания, как губка. Настоятель был добр ко всем приходящим. Хоть каждого и осматривали с головы до пят на предмет укусов и ран. За каменными стенами можно было жить очень и очень долго. Все пропало в одночасье, когда на монастырь напали бандиты, убивая и грабя все на своем пути. Они еле-еле успели уйти. С того момента почти нигде не задерживались дольше, чем на 2 недели. «Он у меня и правда парень разумный. Но друзей выбирает своеобразно». Сын было нахмурился, хозяин общины же даже глазом не повел. «Дружище!» — обратился он к нему. «Могу я попросить тебя помочь Тихому у ворот? Там что-то с механизмом. Он возится уже пару часов вместе с мужиками, но разобраться не может. Авось свежий взгляд поможет». Сын коротко кивнул, посмотрел на отца и ушел. Отец проводил его взглядом. «Послушайте», — мужчина говорил ровно, почти мягко. «Я понимаю, вам трудно доверять. Любой бы на вашем месте насторожился, и правильно, но...» Он на секунду задумался, словно подбирал слова. «Дайте себе время. Побудьте здесь пару дней, осмотритесь, поговорите с людьми, увидите, как мы живем». Отец прищурился. «Нам незачем оставаться. Мы лишние рты. Мы благодарны за прием, но не собираемся злоупотреблять. Уйдем сегодня же». «Сегодня?» Собеседник едва заметно усмехнулся, но в голосе не дрогнуло ни нотки веселья. «И куда вы пойдете? Вы знаете здешние тропы? Болото на севере, заброды? Сможете пройти мимо наших мин и капканов? А орды? Они мигрируют как раз сейчас. Одно неверное движение и...» Он не договорил, но тишина повисла куда тяжелее любых слов. «Ближайшее село почти в 80 километрах, через чащу, где вы никогда не были». Отец напрягся. В голосе хозяина не звучала угроза, но тело само сжалось, готовое к рывку. «Вон туда, посмотрите!» Мужчина указал рукой на лес. Отец поднял взгляд. Деревья колыхались, верхушки гнулись под тяжелым ветром. Но здесь, у земли, воздух был неподвижен, слишком неподвижен. Холодок прошел по спине. Как он раньше не заметил этой странности? «Дозор сообщил о приближении грозового фронта. Синоптики подтвердили. Влажность растет. К вечеру, может, к ночи накроет бурей». Он снова улыбнулся, но глаза оставались холодными. «Поверьте, в лесу вы этого не переждете». «Но вы говорили, что мы свободны, что никого не держите насильно», — резко сказал отец. «И я держу слово», — кивнул мужчина. «Никто не в клетке. Но отпустить вас сейчас значит подписать вам приговор. А еще...» Он чуть склонил голову на бок. «Если вы заденете одну из наших ловушек, чинить ее придется нам. Это лишний риск и лишняя работа. Так что вы с сыном мои гости. Минимум на несколько дней. Потом посмотрим». Его слова не допускали возражений. И все же ни одно обещание не звучало так, чтобы хотелось верить. Разговор был окончен, спорить не имело смысла. Отец коротко кивнул, развернулся и пошел, куда глаза глядят, по территории общины. На первый взгляд скромное поселение, но стоило приглядеться, и становилось ясно. Все здесь отлажено до мелочей. Женщины суетились у колонок и колодцев, мужчины чинили заборы, штопали крыши, проверяли инструменты. Работали все и работали молча. Был шум, конечно, стук молотков, скрип пил, шаги, но общий гул был странно приглушенным. Если бы они проходили мимо, возможно, так никогда и не узнали, что здесь живут люди. Детей на улице не было, ни одного. Это сразу бросилось в глаза. Отец подошел к мужчине, который пилил доски у входа в землянку. «Добрый день», — сказал он, протянув руку. «Здорово, путник!» Мужчина улыбнулся во все зубы и с такой силой пожал ладонь, что суставы хрустнули. Боль от сжатия еще долго отдавала в руке. «Долго же ты спал? Видно, дорога с малым тяжкая выдалась». «Нелегкая», — коротко ответил отец. «Подскажите, я вчера видел здесь много детей. Сегодня их нет. Где они?» «А где же им быть, как не в школе?» — с готовностью отозвался мужчина. «Младшие в группах, постарше за партами. Утро для учения, день для развлечения, как в старые времена». Он захохотал громко, открыто, будто сам удивлялся своим словам. «Не волнуйтесь, детишек у нас не едят, только взрослых, они сытнее». И снова расхохотался слишком звонко, слишком долго. «Шучу я, шучу, не смотрите так. Давно у нас гостей не было. Своим я все байки уже по сотни раз рассказывал». «Понял», — сухо сказал отец, и отнял руку. Боль еще пульсировала в пальцах. Мужчина глядел ему в спину, когда он уходил, и хмыкнул себе под нос. Школа, сад. Слова, которые казались вымершими. В новом мире детей почти не осталось. Те, кто выжили, дичали, сбивались в стаи, становились легкой добычей. Однажды в какой-то деревеньке на севере центра России староста после бутылки бормотухи рассказывал ему какую-то небылицу о том, как местный почтальон встретил в лесу мальчишку и привел к ним в деревню. Даже грозился познакомить их. Говорил, что паренек до сих пор живет в семье в этой деревне. Уверял, что это чудо, и такого больше никогда не было и не будет. А парень всеми богами поцелованный. Наутро, конечно, он об этом уже забыл. А отец не стал напоминать. Мало ли чего пьяный ум придумает. Младенцев отец уже и не помнил, когда видел. А ведь когда-то у него на руках тоже был совсем маленький мальчик. Он учился ползать, потом ходить, говорить. Это было так давно, что вспоминалось, как чужая жизнь. Он шел дальше. Картина повторялась везде. Люди работали, каждый был занят делом. Никакой праздности. Вдруг он вспомнил. При входе он видел танк, вкопанный в землю. Т-90, прорыв. Такие использовались в последней войне. Теперь башня была повернута вбок, ствол смотрел вниз. Корпус утонул в грунте почти наполовину. В пригорок у кормы танка врезали дверь, и из нее уходила тропинка. Отец подошел ближе, потянулся к ручке. «Туда нельзя!» — резко окликнул его голос. Обернувшись, он увидел мужчину и женщину. Оба были вооружены. «А что там?» «Сказали же, нельзя!» Женщина шагнула ближе, голос ее был сух, как сталь. «У нас свои правила. Вы гость, ведите себя как гость». «Вернитесь на площадь», — добавил мужчина. «Там всегда найдется работа. Лучше помогите кому-то, чем просто топтать землю». Он поднес винтовку к плечу, не угрожающе, но достаточно ясно. Отец хотел что-то ответить, но слова застряли в горле. Он медленно отступил, развернулся и пошел в сторону площади. Отец, сдерживая раздражение после разговора у танка, пошел вдоль улицы и вдруг заметил знакомую фигуру. Сын стоял у частокола вместе с двумя мужчинами и женщиной, поднимал бревно на место. Мальчишка старательно держал его с одного края, пытаясь повторять движения взрослых. Сердце отца кольнуло чем-то неожиданным и забытым. Гордостью. Он подошел ближе, взялся за бревно и почувствовал взгляд сына. «Ну-ка, держи крепче», — сказал он тихо. «Вот так, вместе легче». Они втроем толкнули бревно к стене. Мужчины закрепили его клиньями и веревками, и часть забора снова встала на место. Работали быстро, без лишних слов. Сын время от времени оглядывался на отца, ловил его движение, повторял. Отец чувствовал, как мальчишка растет рядом с ним, не в бегстве, не в страхе, а в настоящем деле. Он вытер со лба пот, вдохнул полной грудью. Воздух был свежий, пах смолой и землей. И все это, работа, люди рядом, общий ритм, было словно глоток воды после долгой жажды. Сколько лет прошло с тех пор, как он в последний раз трудился не ради выживания, а ради чего-то большего. Один из мужчин хлопнул его по плечу. «Неплохо. У вас с парнем рука набита, так и пойдет». Отец кивнул, не найдя слов. Он смотрел на сына. Тот улыбался настоящей, светлой улыбкой, не той натянутой гримасой, что появлялась в дороге, когда они прятались от ветра и голода. И отцу показалось, что время на миг повернулось вспять, будто все это — обычная жизнь. День прошел незаметно. Компания не прерывалась даже на обед. Закончили работу уже тогда, когда дружинники, так тут называли тех, кто поддерживал порядок, зажигали огни и костры в общине. К вечеру ветер совсем стих, стало душно и влажно. «Сейчас уже гроза ударит. Идем в дом общины. По вечерам мы все там собираемся и ужинаем. Сегодня никто не ел, лишним не будет», — сказал Тихий. Компания собрала вещи и направилась в дом, стоявший на главной площади. Он казался чуть больше остальных, как будто был главной точкой притяжения общины. «Я рад, что мы смогли тут остаться хоть ненадолго», — сказал сын. Дождь уже начинал капать маленькими и редкими каплями. «Тебе тоже это пошло на пользу?» «Было странно. Я пока не понимаю, что думать обо всем этом», — ответил отец. За массивной дверью скрывалась широкая лестница вниз. Каменные ступени уходили неглубоко, но отец ощутил прохладный поток воздуха, чуть влажный, пахнущий землей и гарью от костров. Спуск был укреплен добротно. Деревянные балки подпирали стены и потолок, кое-где виднелись следы старых металлических креплений. Все выглядело так, будто вырывали и строили это место много лет назад, задолго до эпидемии. Подземный зал открылся неожиданно просторным. Потолок подпирали тяжелые столбы из вековых бревен, стены уходили в полумрак. Свет здесь был неяркий, разлитый огнем десятков кострищ и очагов, в которых потрескивали дрова. На железных цепях висели котлы, где томилось мясо и похлебка. Воздух был густ от запаха хлеба и копченого. Повсюду стояли длинные, грубо сколоченные столы. Люди сидели плечом к плечу, ели, смеялись, спорили, пили. Гул разговоров перекатывался по залу, приглушенный низкими потолками. Иногда в шуме слышался детский смех, тонкий, удивительно чистый, как будто вырванный из прошлого мира. Отец заметил, у каждого стола был свой очаг, и каждый очаг держали в порядке. Уголь подсыпали вовремя, пламя не дымило, все было организовано и привычно. Система работала как механизм. Одни носили воду, другие следили за подачей еды, третьи развлекали малышей, пока взрослые говорили о делах. Но среди этого уюта было и нечто странное. Углы оставались в тени, и там, казалось, кто-то всегда сидел или стоял, наблюдая молча. Лица их терялись в полумраке, но глаза поблескивали в свете пламени. Не то стражи, не то просто те, кто не любил веселья. Когда отец и сын вошли, за одним из столов сразу нашлось место. Соседи отодвинулись, предложили похлебку и куски теплого хлеба. Похлебка была наваристая, с кусками мяса и корнеплодов. Мясо на вид походило на свинину. Розовое, прожаренное, мягкое, легко отламывалось от косточек. Отец машинально отметил, как аппетитно оно выглядит. В дороге они с сыном давно питались только сухарями и редкими жесткими полосками вяленого мяса. В похлебке плавали крупные куски картофеля, моркови и капусты. Попадались прозрачные сладковатые луковые дольки. Жирные капли собирались на поверхности, отдавая теплым тяжелым запахом, таким, что желудок сводило от голода. Хлеб был грубым, серым, но свежим, с трещиноватой коркой. Он ломался с характерным хрустом и таял во рту, впитывая похлебку. Люди за столами ели с охотой, зачерпывали полные ложки, прихлебывали, смеялись. «Где они берут мясо в таком количестве?» Разве можно содержать скот в мире, где каждую ночь вокруг бродят мертвецы? Овощи еще можно понять, они растут в огородах за стенами, их легко хранить. Но свиньи, коровы... Шум в зале постепенно стих сам собой. Разговоры смолкли, смех оборвался, ложки замерли над мисками. Никто не давал команды, просто все разом повернули головы к лестнице. По ступеням медленно спускался хозяин общины. Высокий, плечистый, в простой рубахе под поясанной веревкой. Лицо его было спокойным, даже добродушным, но в осанке чувствовалась власть. Он не улыбался, но от его взгляда по залу будто пробегала невидимая волна. Люди расправляли плечи, садились ровнее. Он остановился посреди зала, поднял руку, и снова загудели огни очагов, снова зашевелились тени, но никто не заговорил, пока он не начал. «Сегодня мы снова сделали то, что должны были!» Голос его был ровным, сильным, звучал так, что слова легко расходились по залу. «Стена держится, колодцы чисты, община ухожена, и никто из нас не лег в землю. Это не чудо, это наша работа, наша жизнь!» По залу прокатился гул одобрения. Кто-то стукнул кулаком по столу. «Я горжусь каждым из вас!» Он кивнул в разные стороны, словно отмечая труд каждого. «Мы держим общину, потому что поддерживаем друг друга. Никто не должен лениться, никто не должен бояться, никто не должен оставаться один. Мы вместе, и потому стоим, когда весь мир сгнил и рухнул». Люди зашумели громче. Кто-то выкрикнул «Верно сказано». Хозяин поднял ладонь, и шум тут же стих. «Завтра будет новый день, и завтра мы снова выйдем к стенам, к земле, к нашим делам. Каждый должен делать свою часть. Каждый!» Он слегка выделил это слово, и зал будто плотнее сжался. «Иначе все, что мы имеем, исчезнет. Мы не можем позволить себе слабости ни в чем. Мы с вами одна община, и мы прожили этот день не зря. Пусть же завтрашний день мы проживем так же и с еще большей пользой!» Люди кивнули. Кто-то стукнул ложкой о миску. Зал снова ожил, но уже другим, более сдержанным гулом. «Но уже вечер! Работы закончены! Ешьте же! Пейте и отдыхайте!» Зал взорвался восторгом. Все, у кого было что пить, поднимали стаканы за хороший день и хозяина общины. Сам же хозяин прошел в дальний угол зала и устроился за длинным столом с другими людьми. Вечер прошел спокойно. За длинным столом люди ели, пили, смеялись, поднимали кружки. Все было так естественно, что отец даже позволил себе расслабиться. На какое-то время он почти поверил в мир вокруг. Огоньки очагов, запах хлеба, голоса. Почти. Через пару часов, когда пламя в очагах стало тускнеть, люди начали расходиться. Отец и сын попрощались с соседями и направились к выходу. У лестницы они столкнулись с мужчиной и женщиной, теми самыми, что днем остановили его у танка. Те шли быстро, не глядя по сторонам, и сразу направились к хозяину общины. Отец задержался на полминуты, притворяясь, что поправляет ремень. Издалека он видел, как они что-то горячо объясняют хозяину. Слова утонули в общем гуле, но было ясно. Оба напряжены, а сам хозяин слушает, собранный и серьезный. «Пап, ты идешь?» — позвал сын. «Да-да, я за тобой». Он обернулся в последний раз. В тот момент хозяин и оба дружинника быстрым шагом направились к выходу. Снаружи бушевала гроза. Ветер рвал листву, дождь падал сплошной стеной, и видно было не дальше 10 метров. Хозяин и пара вышли из общинного дома почти следом за ними и поспешили к тому месту, где в землю был вкопан танк. Отец ощутил, как внутри кольнуло знакомое чувство. Что-то здесь не так. Они с сыном добежали до общего дома. Внутри царила тишина. Кто-то уже спал, другие вполголоса переговаривались у своих постелей. Снаружи громыхало, молнии на секунду высвечивали стены и лица. Отец уложил сына, развесил вещи, но сон к нему не шел. Минуты тянулись вязко, и, наконец, он сдался. Поднялся и вышел в сени у кухни. Дождь стал чуть реже, но по-прежнему лил, как из ведра. Теперь хотя бы было видно дальше. Отец сел у окна, налил себе холодного чая, смотрел в темноту. Лишь редкие огоньки виднелись из соседних домов и смотровых вышек. Он сидел так несколько минут, пока взгляд не зацепился за странное движение у забора, прямо под вышкой. В темноте что-то большое и тяжелое ползло вдоль частокола. Сердце забилось быстрее. Молния ударила, и на миг стало светло, как днем. Он различил человека, тот тянул за собой телегу или тачку, накрытую брезентом. Еще вспышка. Человек поскользнулся, повозка перекосилась, и из-под тента вывалилось что-то тяжелое. С глухим стуком оно ударилось о землю. Человек выругался, торопливо поправил воз, нагнулся и с усилием поднял груз. Сначала отцу показалось, что это мешок, но слишком уж человеческой была тяжесть в этом движении. Как он обхватывал груз, как закидывал его обратно под брезент. Третья молния ударила совсем близко. Яркий свет прорезал ночь, и отец ясно увидел. Из-под тента торчали человеческие руки и ноги. Он не спал до самого рассвета. Утро выдалось тяжелым и тусклым. Свинцовые облака висели так низко над древними деревьями, что казалось, их верхушки вот-вот проткнут серое брюхо неба. Свет с трудом пробивался сквозь толщу облаков и окрашивал мир в унылые, холодные тона. Отец поднялся с первыми отблесками рассвета. Пока сын спал, он оделся и вышел наружу. Дороги после ночного ливня превратились в вязкую жижу, местами прикрытую досками. Он направился к дозорной башне, туда, где ночью видел странный воз. Аккуратно осмотрел землю. Среди грязи угадывались смытые дождем следы колес. Он пошел по ним. След привел к неприметной калитке в частоколе. Почему я не видел ее раньше? Рука уже потянулась к ручке, когда на плечо обрушилась тяжелая ладонь. От неожиданности дыхание перехватило. «О, здорово, сосед!» Громкий голос и смех. «Ну, вчера посидели знатно. Рад, что вы с нами до вечера остались. Сегодня меня на частокол определили, повеселее будет». Отец обернулся. Перед ним стоял тот самый великан-шутник, что вчера рассказывал про учебу детей. «Я, пожалуй, сегодня не пойду работать с вами», — тихо сказал отец. «Мне нужно поговорить с хозяином общины». «Так он на площади утренний обход делает». Мужчина важно повел плечами, но улыбался почти по-дружески. «А ты чего тут?» «Что это за дверь? Куда ведет?» Улыбка с лица мужчины исчезла. «Не, друг. Туда не надо, там плохое место. Мы туда не ходим без нужды. И тебе не советую. Поверь, лучше не знать. Придет время, сам узнаешь. А пока держись подальше». «Что за место?» Голос отца дрогнул. «Что значит плохое?» «То и значит. Там смерть живет», — тихо сказал он, и в голосе сквознула грусть. «Вот помню, когда сюда жену свою све...» «Доброе утро, господа!» — перебил знакомый голос. Хозяин общины подошел бесшумно, словно возник из воздуха. Его взгляд скользнул по двери, затем по мужчине. «Тима, тебя ждут на восточном краю». Здоровяк, казавшийся минуту назад незыблемым, поник, улыбнулся коротко, как ребенок, и торопливо ушел. Хозяин остановился на расстоянии вытянутой руки. От него пахло дымом, горечью трав и чем-то резким, едким. «Знание полезно лишь тогда, когда душа готова его принять», — сказал он медленно, почти нараспев. «Иначе оно становится не даром, а тяжестью, невыносимой тяжестью». Он говорил близко, слишком близко. Хотя они были одного роста, отец ощутил, будто над ним нависают. «Если судьба решит, вы все узнаете. Но не раньше. Сейчас вам стоит думать о повседневных делах. Ваш сын уже ждет вас у южной стены». «Я видел воз», — выдохнул отец. «Видел, что везли под тентом». «Вы не понимаете, что видели», — ответил хозяин спокойно, даже мягко. «Важно не что, а когда». «Откуда у вас мясо? Чем вы кормите людей каждый день?» «Мы едим то, что дает нам судьба и природа, ни больше, ни меньше. Мы не нарушаем законов природы. Вам стоит сосредоточиться на семье, а не на...» Его взгляд скользнул к калитке, задержался на мгновение. «Не на этом». Он выпрямился, взгляд стал холодным. «Ваши с сыном руки нужны общине. Я рад видеть вас здесь. Но если вы продолжите тратить силы на пустое любопытство...» Пауза. «Тогда нам придется расстаться, так или иначе». Он кивнул сопровождающим и ушел, оставив отца стоять перед дверью, дрожащего от ярости и страха. Отец еще долго стоял у калитки, глядя в пустоту, туда, где только что исчез хозяин. Слова того резали сознание. В них было что-то правильное и веское, но вместе с тем глухая угроза, словно невидимая петля, незаметно затягивающаяся на шее. Если принять их правила, можно потерять себя. Если пойти против, кто знает, на что способны эти люди. Следующие дни он наблюдал. Днем вместе с сыном помогал укреплять частокол, носил доски, держал инструменты. Но за этим трудом скрывалась другая, тайная жизнь. Пока руки вбивали гвозди, глаза выискивали закономерности. в какое время дружинники меняются у караула, кто засыпает на посту, кто идет на дозор и с кем общается. Ночами он просыпался, осторожно поднимался с постели, стараясь не разбудить сына. Тихо, словно вор, пробирался к маленьким оконцам и смотрел во двор. Там внизу лениво тлели костры, слышались шаги часовых. Иногда тени скользили мимо дверей, ведущей в подземелье. Два раза он заметил, как туда входили люди и исчезали надолго. Он все сильнее убеждался, за той дверью что-то есть. Что-то, что община скрывает. Он твердо решил, этой ночью пойдет к танку и узнает, что скрывают жители поселения. После работы умылся, убрал инструменты. Маленький нож спрятал за голень, ближе к коже. Ужин прошел тихо, в общей комнате все готовились ко сну. «Пап, я рад, что мы остались», — сказал сын, укладываясь на солому. «Тут люди, они живут, и мы можем помочь. Это так здорово. Спасибо, что доверился им. Я знаю, тебе нелегко после монастыря». Отец только что-то пробурчал в ответ. Когда сон опустился на всех, он подождал еще с десяток минут, поднялся и вышел. На кухне надел куртку, спрятал нож за пазуху, дверь открывал осторожно, затаив дыхание. У сеновала старая лесенка в подпол. Там нашел узкую калитку, когда-то для птицы. Ножом поддел засов, щелкнул крючок, и он выскользнул наружу. Ночь была вязкой, будто живая. Пасмурное небо придавило землю, и даже факелы дружинников не могли прорезать этот мрак. Он растворялся в темноте шаг за шагом. Через несколько дворов и переулков, скользя по грязи, он добрался до нужной двери. Все вышло слишком легко, и это насторожило. Он затаился, прождал минут 10, слушая только собственное дыхание и редкие крики ночных птиц. Никто не появился. Тогда он решился. Дверь поддалась сразу. За ней лестница на метр вниз, затем еще одна дверь. Он толкнул ее и оказался в низком помещении. 4 выхода, 2 впереди, 2 налево, вперед не пройти, закрыто. Слева тихий липкий шорох. Он приоткрыл одну из дверей. Запах ударил в лицо, влажность, спирт и сладкая до тошноты гниль. Света не было, пришлось идти на ощупь, согнувшись. Под пальцами холодное железо, скрепленные трубки, выше ткань, а на ткани кожа. Человеческая. «Андрюша, это ты?» Слабый женский голос выдернул землю из-под его ног. Он отшатнулся и едва не закричал. «Кто здесь? Почему без света? Андрей, что происходит?» Женщина говорила все тише. Голос тянулся, почти рвался. С дрожью в руках он достал налобный фонарик, о котором совсем забыл, щелкнул. Свет выхватил из темноты худое лицо. На раскладушке лежала женщина лет 35, бледная до синевы, с пустым застывшим взглядом в потолок. Он провел лучом дальше, и внутри что-то оборвалось. На кроватях вокруг, укрытые одеялами, тихо дышали еще 5. Мужчины и женщины. Разные лица, одинаково иссохшие с кожей, будто натянутой на кости. Сердце стучало так, что гул отдавался в ушах. Он подполз к женщине. «Кто вы? Что тут происходит? Вам нужна помощь?» Он задыхался от спешки, цепляясь за слова. «Вас держат силой?» «Андрюша, что?» Ее голос дрожал. «Ты не Андрюша. Где он?» Она говорила не впопад, будто бредила. Отец смотрел на нее в ужасе. Бледная кожа, ни ран, ни веревок, просто лежит здесь, под землей, в темноте. И так все остальные. Живые тела, спрятанные, словно ненужные вещи. Зачем? Он уже хотел уйти в другую комнату, когда женщина вдруг ожила. Голос ее окреп. «Ты не Андрей!» Сначала шепот. «Ты не Андрей! Где мой Андрюша? Где он?» Крик взорвал тишину. Она кричала без остановки, когда он вырвался из комнаты. Он вывалился в коридор, споткнулся и упал прямо к ногам женщины-дружинника. Та мгновенно отшатнулась, выхватывая дубинку. «Вам нельзя здесь! Что вы творите?» выкрикнула она, но он, еще не поднявшись, кинулся на нее. Дубинка обрушилась на затылок. Мир качнулся. Он едва не рухнул без сознания, но вместо этого перекатился на живот и резко вскочил. Голова пульсировала, сердце бешено колотилось. «Что вы делаете с этими людьми?» прохрипел он, выдергивая нож. «Они же умирают там! Зачем вы их держите?» «Это для их же блага», твердо сказала она. «Там им безопасно!» «Хватит лжи!» рявкнул он и бросился на нее. Она увернулась, замахнулась дубинкой, но он полоснул ножом вслепую. Лезвие задело ее плечо, оставив рваную рану. В ответ киянка врезалась ему в висок. В глазах поплыли тени, нож выпал из рук. Она хотела добить его ударом, но он всем телом врезался в нее, сбил с ног, прижал к стене. Женщина глухо охнула, но не отпустила дубинку и продолжала колотить его, уже слабее. Они сцепились, катились по полу, вырывая друг у друга дыхание. Все закончилось резким ударом сапога в лицо. Мир взорвался белым светом и провалился в черную пустоту. Отец очнулся резко, будто выдернутый из темноты. Голова горела огнем, лицо ломило, во рту скопилась теплая кровь. Он сплюнул. Вместе со слюной вывалились зубы. «Я же говорил вам!» Голос хозяина звучал сверху, глухо, как раскат грома. «Сосредоточьтесь на семье. Всегда на семье, а не на глупых авантюрах. Только посмотрите, какой бардак!» Отец сидел на полу, облокотившись о стену. Кругом кровавые следы, грязь. Чуть поодаль стояла лиса, раненая им. Глаза полны ярости. Девушка рядом туго перевязывала ее плечо. «Объясните мне!» Хозяин навис, руки за спиной, плащ темной колонной падал до пола. «Зачем вы полезли туда, хотя я ясно сказал, еще не время? Вы же не похожи на дурака!» «Папа, зачем ты это сделал? Зачем ты ранил лису?» Голос сына дрожал, бил прямо в виски. Он стоял за спиной хозяина, но казался далеким, словно из другого мира. Отец повернулся к нему. Он глядел только на хозяина. «Что вы делаете с этими людьми? Что это за место?» Тот чуть склонил голову, улыбнулся уголком губ. «Что мы с ними делаем, лиса?» «Ничего», — процедила девушка. «Правильно, ничего. Мы просто поддерживаем их жизнь, пока можем. Поздравляю, вы нашли хоспис». Он махнул рукой. «Там медицинский кабинет. За теми дверями операционная и склад лекарств. Закрыто не зря». Отец нахмурился. «Но телега...» «Вы не понимаете», — перебил хозяин. «У нас нет морга, нет и кладбища. Хотите знать, почему? Потому что мы не хороним наших больных, чтобы болезни не гуляли дальше. Мы их кремируем, увозим ночью в закрытую часть общины, и там они завершают свой путь». Слова повисли в воздухе, тяжелые, как камень. «Те, кого вы видели», — продолжал он, — «больные. Эта женщина потеряла сына от пневмонии, теперь умирает сама. Мы обезболиваем, чем можем, но лекарств почти нет». «Папа, зачем?» Голос сына сорвался, в глазах блестели слезы. Он выглядел так же испуганно, как тогда, в их квартире, до бегства. Отец не смог вымолвить ни слова. «Вас терзают подозрения?» Хозяин чуть склонился вперед. «Мясо, овощи. Все растет под землей. Животные там же. На поверхности их сожрали бы ходоки или бандиты. Мы прячем все, что важно, от чужаков. Таких, как вы», — выдохнул он устало. «Я строю общество, которое выживет. Людей, которые смогут жить в этом проклятом мире. Верю, вам трудно поверить. Но почему вы не дали нам время?» Он замолк, сжимая кулаки, словно решая, стоит ли их опустить или взмахнуть ими. «Так будет», — — наконец сказал он. «Умойтесь, отдохните. На рассвете получите припасы и уйдете». Сын замер, глядя на хозяина широко раскрытыми глазами. «Но мальчик», — добавил тот мягче, — «если захочет, может остаться. Он показал себя честным, достойным, настоящим членом общины». Отец не выдержал. Слезы хлынули сами. Отец собирал вещи медленно, будто каждый узел на веревке тянул жилы изнутри. Руки дрожали, но он не сказал ни слова ни к сыну, ни к людям вокруг. Его взгляд был пуст, застыв, как у человека, давно потерявшего право выбирать. Сын стоял в стороне, хотел что-то сказать, но ком застрял в горле. Он смотрел, как отец поднимает рюкзак, как накидывает его на плечо. Их глаза встретились всего на миг. Там не было ни просьбы, ни прощания, только усталость. Отец отвернулся первым, шагнул к выходу. Его сапоги гулко отдавались по деревянному настилу коридора. Никто не остановил его, никто не сказал «останься». Сын еще долго смотрел ему вслед. Потом вытер ладонью глаза, резко втянул воздух и повернулся к людям. Тима уже был за работой, кто-то разносил похлебку, кто-то чинил инструменты. Мир вокруг не ждал, он тоже не стал ждать. Просто вернулся к делу, как будто так и должно быть. А отец шел все дальше, прочь от проклятого поселения, туда, где снова пахло сырой землей и ночным воздухом. За стенами общины начиналась дорога, на север, его путь, и теперь только его путь.